«О, это было бы очень недурно», — согласился Мофпен. «Но раз вы разделяете мое воззрение, то что же мешает вам отправиться и сделать все это?» «А, так это я должен быть другим?» «Ну, конечно. Мне ведь не суметь добиться пропуска, и пройдет слишком много времени, пока я разыщу кого-нибудь, кто возьмет на себя труд известить короля о происходящем». «Сударь», — подумав, сказал Мофпен, — «нарисованный вами план, ей-богу, очень нравится мне, но...» Мне невольно пришло в голову странное соображение. Странное? А ну-ка. Я подумал, а вдруг в то время, как я побегу в Лувр, все эти господа спокойно разойдутся по домам? Незнакомец рассмеялся тихим, сухим смешком. «Господин Мофпен», — сказал он, — «вы утверждаете меня в своем мнении, что вы умный человек». «Премного благодарен. Вы умеете так ловко подойти к самому тонкому подозрению, что на вас и обидеться нельзя. Я понял все. Но не бойтесь, с моей стороны вас не ждет предательство. В этом вы уверитесь сейчас же, как только я назову вам свое имя». И незнакомец, нагнувшись к уху Мофпена, что-то шепнул ему. Должно быть, имя незнакомца звучало как-нибудь особенно, потому что, услыхав его, Мофпен вторично чуть не свалился с дерева. Затем он, не говоря ни слова, скользнул с дерева, перебежал через двор, поспешно взобрался по веревочной лестнице в комнату Перины, пробежал мимо пораженной грезетки и, сломя голову, кинулся вниз по лестнице. В Лувр он вошел как раз в тот момент, когда король пригласил мать подойти к открытому окну. Екатерина высунулась при свете луны и увидела, что по берегу Сены, по направлению к Лувру, тянется какая-то темная змея, вспыхивавшая порою металлическими блестками и издававшая глухой размеренный шум. Это был целый полк, медленно двигавшийся по молчаливому Парижу. «Что это?» — спросила королева-мать. «Это 8 тысяч швейцарцев, которые подкрепят луврский гарнизон», — ответил король. «При их помощи я сумею держать парижан в повиновении». «Но в таком случае у вашего величества имеется лишнее основание немедленно захватить Гизов». «О, у нас имеется достаточно времени для этого». В этот момент дверь распахнулась, вошел Мофпен и произнес: «Государь, если вы дадите мне герцога Крильона с несколькими десятками гвардейцев, то все эти швейцарцы вовсе не понадобятся. Я могу указать место, где в данное время находится герцог Гиз, герцогиня Монпансье и 16 вождей Лиги, злоумышляющие на жизнь и корону вашего величества». Мофпен подумал, что король сейчас же начнет расспрашивать его, но Генрих III отнесся к сообщению своего шута совершенно безучастно и сказал: «Готов держать пари, что Мофпен хочет посоветовать мне то же самое, что и вы, государыня». Он подошел к окну и сказал: «Посмотри-ка, Мофпен, какие прелестные войска». «О, да, государь, швейцарцы имеют отличный вид, но это все-таки не следовало бы пренебрегать угрозами горожан взять штурмом Лувр и низложить ваше величество». «А, так они замышляют это?» — равнодушно ответил Генрих. «Ну, значит, они сумасшедшие или просто еще не видели моих швейцарцев». И король снова стал любоваться солдатами, которые теперь повзводно входили в луврские ворота. Крильон потерял терпение. «Так что же прикажете, ваше величество?» — спросил он, подходя к королю. «Ничего», — ответил Генрих. «Как ничего, государь?» — воскликнул герцог. «Милый мой Крильон, в данный момент у меня имеются более серьезные занятия, чем забота о каких-то глупых заговорщиках. Прежде всего надо разместить на постой швейцарцев». «Этим займется месье Депернон, государь». «О да», — с радостью отозвался Депернон, чрезвычайно боявшись, и как бы ему, в силу его нового звания полкового командира швейцарцев, не было поручено арестовать герцога Гизы. «А затем», — продолжал Генрих, — «не следует забывать, что завтра день похорон моего брата». «Но это ровно ничему не помешает, государь», — заметила Екатерина. «Ах, Господи, ваше величество!» — с нетерпением возразил король. «Кто может поручиться, что эти горожане не окажут сопротивления? А ведь если ночью начнется бой, ну так солдаты покажут горожанам, что значит бунтовать». О, ведь я не король. Он и Мовпен в один голос хотят, чтобы я арестовал герцога Гиза. «Но, может быть, они не совсем не правы, государь», — осторожно заметил тот. «Нет, они не правы. Когда располагаешь 8000 швейцарцев, ни к чему арестовывать герцога Гиза. Его просто надо вытурить из Парижа только и всего. Кроме того, я раздумал судить герцогиню. Я просто попрошу ее выехать в Нанси только и всего». «А если она откажется, государь?» «Ну, так у меня имеются мои швейцарцы. Пойдем-ка посмотрим на них во дворе». В это время королева-мать увлекла в соседней комнате Крильона в амбразуру окна и сказала ему: «Герцог, на моего сына опять нашел приступ слабости, когда надо рискнуть навлечь на себя его гнев ради пользы монархии. Надо отважиться на крупную игру». «Я очень люблю крупную игру», — заметил Крильон. Надо сделать то, чего не хочет государь. Вашему Величеству угодно? Мне угодно, чтобы вы последовали за мсье Дюсезом, — она показала рукой на Мовпена, — и арестовали всех заговорщиков. «Ну что же, это очень просто», — ответил Крильон. «Вы покажете мне дорогу, мсье Мовпен?» «Да, я только за этим и пришел», — ответил шут короля и тут же подумал про себя. «На кой черт быть королем Франции, если тебя не слушают?» Мовпен довел Крильона с 30 гвардейцами до начала улицы Львы Святого Павла и здесь остановился. «Ну-с, где это?» — спросил Крильон. «Которую дверь надо высадить?» «Никакую», — ответил Мовпен. «Прежде всего, обратите внимание на то, что я вам скажу. Из дома ведь имеются два выхода. Так что стоит вам начать ломиться в один, как все птички упорхнут через другой?» «Значит, первым делом надо разделить наш отряд на две части и занять оба выхода. Затем нет никакой нужды ломать дверь, раз ее можно открыть. Я опять заберусь туда и без шума впущу вас. Кроме того, в доме Сира де Рошебона находится мой приятель, и если мы поднимем шум, то горожане могут обнаружить его присутствие и расправиться с ним по-свойски, а этого человека следовало бы поберечь». «Да? Кто же это такой?» Мовпен наклонился к уху Крильона и шепнул ему что-то. Крильон вздрогнул, подавил радостное восклицание и сказал: «Ну, значит, наше дело выиграно. Он один стоит целой армии». «Теперь подождите меня», — сказал Мовпен и пустился вверх по лестнице дома, где жила Перина. Гризетка сидела на кровати и лила горькие слезы по поводу неожиданного исчезновения милого дружка. Увидев его, она вскочила с возгласом радости и сказала, обвивая его шею руками: «Ну, теперь уж ты не уйдешь, нет». «А вот посмотрим», — ответил Мовпен, проворно высвободился из ее объятий и выскочил на крышу. Перед тем, как спуститься во двор, он прилег на край крыши и заглянул в окна надворного флигеля. Двор по-прежнему был пустынен, в окнах надворного флигеля по-прежнему виднелся свет, и по-прежнему герцогиня Монпансье вела заседание. Только герцога Гиза уже не было видно. «Черт возьми!» — пробормотал шут. «Уж не ушел ли он? А я-то представлял себе, как уютно и спокойно будет герцогу Гизу в Винсентской крепости». Затем Мовпен скользнул по веревке вниз во двор и подкрался к дереву, на ветке которого остался его приятель. Однако последнего уже не было здесь. Напрасно Мовпен озирался по всем сторонам, нигде не было видно характерного силуэта незнакомца. Но искать его ему было некогда, так как из дома донесся голос герцогини, произнесший: «Ну, господа, раз все готово, то разойдемся теперь и будем завтра каждый на своем посту». Мовпен подбежал к воротам, поднял железный брус, распахнул створки и крикнул: «Сюда!». Тогда Крильон и гвардейцы вошли во двор. В то же время в комнате, где собрались заговорщики, поднялась страшная суматоха. Сир де Рошебон подбежал к окну и спросил: «Кто здесь?» «Слуги короля», — ответил Крильон и приказал запереть ворота и обнажить шпаги. Что же стало с приятелем Мовпена? Когда горожане под председательством герцогини Монпансье обсудили все подробности дня баррикад, Рошебон торжественно провозгласил герцога Гиза вождем инсургентов. Но герцог ответил: «Я очень благодарен вам за честь, друзья мои, Но чтобы я мог принять начальство над вами, надо, чтобы вы сначала восстали, воздвигли первые баррикады и принялись настойчиво требовать моего руководства. Тогда меня не смогут обвинить в желании не спровергнуть своего царственного кузена. Я только уступлю желаниям народа». «Это правда», — согласились горожане. «Теперь дело только за предлогом», — продолжал Гис. «Но я уже говорил вам, что предлог можно найти во всем. Заведите ссору с королевским солдатом, а там уж дело пойдет само собою. Ну, а теперь до свидания. Мне тоже нужно отдать кое-какие распоряжения». Герцог вышел из зала, однако направился не к воротам, находившимся на улице Льва, а в сад, дверка которого выходила в переулок. Сделав десяток шагов по саду, герцог вдруг остановился, услыхав, что кто-то следует за ним по пятам. Он обернулся и увидел, что какой-то замаскированный незнакомец поспешно догоняет его. Гис положил руку на эфес шпаги и, остановившись, спросил: «Кто вы? Что вам надо?» Вместо ответа замаскированный обнажил свою шпагу. «Сюда! Ко мне!» — крикнул герцог. «Разве вы такой трус, герцог?» — насмешливо спросил незнакомец. «Вы же видите, что я один. Тогда скажите, кто вы? А вы не будете звать на помощь? Ну так вспомните, 10 лет тому назад мы бились с вами так же, как мы собираемся биться теперь, и вы оставили меня полумертвым на пороге кабачка Маликана». «Генрих Наварский?» — вскрикнул Гис. «Он самый». «Ну так в позицию, черт возьми, в позицию!» И герцог Гис с озверением кинулся на Генриха. «Дорогой герцог», — иронически сказал последний, — «как видите, я сделал большие успехи в фехтовании, потому я теперь легко парировал финт, которым 10 лет тому назад вы уложили меня плашмя. А вот отпарируйте-ка этот!» — с бешенством крикнул герцог, делая новый выпад. «Как видите, сделано. Зато у меня имеется для вас хорошенький прием, которого вы еще не знаете, но я покажу его вам лишь после того, как мы вдвоем поговорим. Согласитесь, что положение складывается так. Ах, вам не везет сегодня», — прервал сам себя король Наварский, парируя новый выпад Гизы. «Ну-с, король Карл IX умер, герцог Анжуйский умер, у короля Генриха III нет детей, и парижане хотят низложить его. У наварского короля, вашего покорного слуги, тоже нет детей. И если бы он умер, то корона была бы обеспечена для вас. Это правда. Так вот, подумайте только, как хорошо было бы для вас, если бы вам удалось сейчас прирезать меня. Тогда вам не надо было бы обращаться за помощью к мятежникам-горожанам». «Вы совершенно правы, кузен, и я постараюсь устроить свои дела именно таким образом». Сказав это, герцог Гис снова пустился на один из страшных финтов, но его шпага снова ткнулась в пустое пространство. Теперь роли переменились. Генрих Наварский утвердился в позиции и повел, в свою очередь, такую стремительную атаку на герцога, что тому пришлось перейти в оборонительную тактику и отступать шаг за шагом. 3 раза шпага Генриха Наварского обогрялась кровью герцога Гиза, и в конце концов герцог оказался прижатым к маленькой дверке, выходившей в переулок. «Ага», — сказал Генрих Наварский, — «знаете что, кузен, я пригвожу вас к этой дверке, вот как крестьяне делают с хищными птицами». Шпага наварского короля с бурной стремительностью неслась прямо к сердцу Гиза, а у последнего не было ни времени, ни удобного положения, чтобы успеть отразить выпад. Тогда в нем вдруг проснулась страшная жажда жизни. Умереть теперь, когда он почти уже касался рукой у короны? В первый раз в жизни герцог Гис почувствовал, что такое страх. Он нагнулся немного вперед и затем с адской силой ударился спиною о дверку. Шпага Генриха уже казалась его груди, но от сильного удара собачка дверного замка поддалась, дверь раскрылась, и Гис полетел кувырком. Однако инстинкт самосохранения удесятерил его ловкость. Он вскочил на ноги и силой захлопнул дверь, так что замок снова защелкнулся. Затем он бросился бежать и остановился лишь на улице Святого Антония. Вдруг он услыхал характерный шум, с которым обыкновенно двигается воинский отряд.